Покаяние. Солнце медленно клонилось к закату, облапило красными лучами сосновый лес за мельницей, заросший камышами пруд и даже лица сидевших у окна людей. Людей было двое. Испуганный мальчик, лет 12, и женщина со странной перекошенной улыбкой, словно приклеенной к почерневшим губам. Она сидела без движения, как если бы умерла, и закоченела в такой неестественной позе. Льдистые глаза смотрели наружу, в окно. Женщина даже не моргала, и когда на ее окровавленную щеку села муха, не попыталась ее смахнуть. Мальчик тоже не шевелился. Ему не позволяло ожерелье из зубов, висевшее на груди. Но его выдавали подвижные быстрые взгляды, которые он бросал на самозванку. По щекам его текли слезы. Он кое-как выдавил из себя, проглотив ком в горле. «И шо? Да где мы больше и не приходил сюда, к мельнице?» «Як же? Приходил. Постоит на бережку. Пожалеет себя, да пойдет прочь. Вот и сейчас пришел. Гляди!» Ожила Анна Демидовна, вернее то, что теперь управляло ее телом. Проскрипела глоткой. «Пойдем-ка гостей привечать». «Это Демьян?» — встрепенулся Максимка. Вернее, только глазами сумел захлопать. «Ну, я кто ж еще? Он родимый. Тебя-то, вишь, не бросил?» Ноги Максимки сами собой выпрямились, повинуясь ожерелью. Он успел глянуть через пруд. Там, со стороны леса, к мельнице приближались двое. Демьян опирался на неизменную свою клюку. А его спутник, в нем Максимка узнал Жигалова, зачем-то тащил под мышкой двухлитровую банку, в каких закрутки на зиму делают. «Ах, это тут? Зачем?» Они торопко прошмыгнули камышами и обогнули пруд, так, чтобы оказаться по другую сторону. Акулина шагала резво, передвигая чужими ногами, так что Максимка еле поспевал за ней. Сапоги хлюпали в болотистой почве, из-под ног ускользала зигзагом змея, а другой раз — прыгнула в сторону толстая жаба. Над озаренным закатным солнцем прудом громко гудело комарье. В какой-то момент ожерелье натянулось на шею, и Максимка встал как вкопанный. Акулина подняла руку, поглядела внимательно на ту сторону пруда. Оттуда раздался зычный окрик. «Анюта! Максимка! Мы идем за вами! Она тут?» «Анна Демидовна, стойте, где стоите!» — вторил ему Жигалов. «Здесь ведьма может быть!» «Еще як может!» — пробормотал под нос Максимка. «Перед тобой она, дурень ГБшный!» Акулина хихикнула, довольная, будто кошка сметаны нализалась. Ведьма сделала несколько шагов вперед вглубь стоялой воды, пока та не дошла и до края юбки, и не скрыла исцарапанные ноги в рваных колготках. По разошедшимся по воде кругам заскользили в стороны водомерки. Поднялась со дна мутная тина. Акулина приложила ладони ко рту лодочкой и крикнула из самой глубины взятого взаймы тела, своим, ведьмовским голосом. «Ну, привет, Демушка! Давно не виделись. Помнишь слова классика? Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Вот и свиделись. Наконец!» Когда Анна Демидовна на той стороне пруда выкрикнула эти слова, Демьян побледнел и едва не выронил клюку из потерявших всякую твердость ладоней. Жигалов с тревогой посмотрел на Знатка, покрепче перехватил скользкую банку, а то руки уже немели от тяжести, и откуда в ней столько весу? Машину пришлось оставить километрах в трех отсюда. У опушки леса дальше было никак не проехать. Майор вновь посмотрел на Демьяна. От взгляда на крепкого мужика, который буквально превратился в кисель в человеческом обличии, в дрожь бросил и самого Жигалова. Он спросил. «Ты чего, знахарь? Не как Гринюк своей испугался?» «Никакая это не Гринюк», — упавшим голосом ответил Демьян. «Это же она в теле Анютки». «Кто она?» — переспросил Жигалов, вновь перехватывая предательски ускользавшую из схватки банку. Внутри будто что-то ворочалось. «Акулина гэта, дурень ГБшный!» — непроизвольно повторил Демьян слова Максимки, уставившись на ту сторону пруда, где по колено в ряске стояла женская фигура, в строгом жакете и юбке, а за ней в кустах осоки виднелся и ученик. без движения, будто телок, стреноженный. «Ну чего, Демушка, побалакаем о делах наших сердешных!» Долетело до него через пруд. «Так як гэта зробила, ведьма ты!» — выдохнул знаток. «Ну-ка отпусти их! Я тебе нужен! Изыди, дьявол!» «О, Демушка, кто из нас дьявол-то? Покумекать еще надо! Я ж ученику твоему все поведала, про все твои подвиги, и як ты меня бросил, и як прикопал вон там, у мельницы. Як тебе, Максим, понравился сказ, не?» «Это она о чем?» — спросил Жигалов, но знаток лишь отмахнулся, не до тебя, мол. Посуровил лицом, прокашлялся, гаркнул. «Отпусти их, слышишь? Выползай из Анюты, да греби к себе в пекло, откуль пришла, а не то...» «А не то что?» «А не то!» Демьян резко рванулся к мельнице, ухнул сапогами в воду, зашарил руками в ряске. «А не то кости твои выкопаю, да перезахороню, як положено. Вон они где лежа!» «Ой!» Пальцы наткнулись на что-то скользкое, холодное. Перед носом Демьяна вынырнуло лицо, полупрозрачное и гладкое, как обмылок. Открылись белесые глазища Нинки-фараонки. «Чем копать-то будешь, родной?» Насмешливо крикнула Акулина. Демьян отступил назад, стараясь не совершать резких движений. Нинка последовала за ним. Знаток откашлялся, попросил сипло. «Нинусь, мне б гэта, под мельницу бы залезть!» Фаронка зашипела, булькая ноздрями. «Сам наказал схоронить, сам говорил не пущать!» «Видала, Нинусь, хитрый якой!» Вовсю веселилась ведьма. «С долгов слезть решил, перезахоронить, як заложного. Значит, чтоб я упокоилась. Вот так жук!» «Жук!» — угрожающе прожужжала фараонка, следуя за знатком. Демьян, отступая, споткнулся о лопасть колеса и шлепнулся задницей в воду. Его лицо оказалось напротив раскрывшейся щучьей пасти, полной острых кривых зубьев. «Жук, жук! Еще какой жук!» — подтвердила Акулина. «Жук!» Взметнулся длинный рыбий хвост, хлестнул угрожающе по воде, и Нинка рванулась вперед в ворохе брызг и комьев ила. Жигалов отшатнулся, закрывая лицо и напрочь забыв про банку, и тут почувствовал, как та выскальзывает из рук. Заметив это, знаток выпучил глаза и закричал: «Банку! Банку держи!» Но когда он сказал «держи», та уже коснулась пузатым боком плоского камня у самого берега. Раздался звон, дно банки отлетело и наружу выкатился. Влажно поблескивающий, не то клубок, не то мяч, не разглядеть, будто сквозь пальцы смотришь. Тянулся за ним длинный тонкий шнур, как кишка или хвостик. Этот мяч прыгнул вправо, влево. Жигалов, как ни старался, не мог сфокусировать на нем взгляд, а потом оно все же остановилось. Больше всего чудо-юдо походило на кусок сырой печени или слипшийся моток свиной требухи. Но стоило присмотреться, как в едва заметных, проступающих сквозь склизкую оболочку чертах Жигалов разглядел скрюченные ручки-ножки и даже как будто головку. Вспомнилось, как их водили в музей судебной медицины, на зародышей в банках глядеть. И сейчас перед ним на траве перекатывался такой же зародыш. А шнур, выходит, пуповина. Стоило ему все это осмыслить, как шар издал жуткий, режущий слух, визг, настолько громкий, что Жигалов даже уши заткнул. Нинка остановилась, с любопытством разглядывая собрата из Нави. «Это кто еще такой? Что за тварь?» Заорал майор на ухо Демьяну, который споро отползал от суседки спиною вперед. Выхватил пистолет, направил на дрожавший и набухавший, как поднимающееся тесто, ком. «Того! Хавайся! Кровь бабскую почуял! Убери ты пукалку свою! Не допоможет!» А шар все набухал, раздавался в размерах, став сперва размером с теленка, а потом и со сток сена, и продолжал расти дальше. Он раскрывался, как качан капусты. С чмоканьем отлипали ставшие теперь без надобности какие-то пленки и лохмотья. Вот прорезалась одна ручка, вот вторая. и над прудом теперь возвышался огромный уродливый зародыш, весь красный и кривой, недоношенный и отверженный. Заросшие кожаной пленкой темные глазища глядели с такой тоской и болью, что аж душу рвало и рыдать хотелось. Чудовищные ноздри раздувались, втягивая воздух. «Да кто это такой? Знахарь!» — шепнул Жигалов, завороженно разглядывая кошмарного гиганта. «Егоша, за домового мне был», — спокойно и как-то отстраненно отвечал знаток. «Он у меня под половицами обнаружился. Да я и пригрел с дуру. Одна беда. Як баб с месяками почует, дык святых выноси. Я даже полкана натаскал, чтоб их и на порог не пущал. А тут бач, Демидовна, может быть, порезалась где. Или день у нее такой женский случился. Да и неважно уже». «Почему?» «Потому. Допрыгались. За раз такое буде». Младенец, наконец, остановил свой взгляд на ведьме, на той стороне пруда и гневно заревел, как может реветь только нерожденное дитя, которое лишили жизни. С деревьев сорвались птицы, мелкая живность, белки да мыши, рванулась прочь от пруда. Даже жуки-плавунцы нырнули под воду, а водомерки заскользили куда подальше. Колонноподобная нога опустилась в воду, взбаламутила ил на дне, а вылезший из банки паскудник уверенно двинулся к занявшей чужое тело акулине. Поперек Гоши, оскалив зубья, устремилась Нинка-фараонка. Она жужжала, что комбайн. «Жук!» — Демьян шепнул Жигалову. «А теперь дёру!» И оба рванули прочь от пруда, когда два чудовища сошлись в битве. Нинка напала первой, распахнула широкую пасть. Оттуда выкатился длинный синий мертвецкий язык, полезли наружу всякие улитки, насекомые, лягушки и мелкие караси. Те облепили зародыша, приклеились к блестящей коже. Фараонка издала яростный рев, вздыбилась на мелководье, демонстрируя растущий из задницы рыбий хвост. С ее блестящего чешуйчатого тела стекала вода, и в кровавом свете заката покойница даже казалась по-своему красивой. «Нина, бей его! Бей немца!» — подначивала с другого берега акулина. «Немец, немец! Жук, жук, жук!» — шипела Нинка, тараща белесые глаза и шлепая хвостом по воде. В противнике она видела лишь последнее воспоминание, предсмертный ужас своего насильника. Все ее существо составляло одна лишь ненависть. Суседка хлопал себя по бокам, стряхивая водную живность. Та, кажется, весьма ему досаждала. В чудовищном реве при желании можно было различить жалобные, почти человеческие возгласы. «Мама! Мама!» Подобравшаяся ближе фараонка хищно цапнула его за бок, вырвала кусок мяса острыми, как наточенные пилы, зубами. Суседка взвыл и брыкнул лапой. От его удара Нинка отлетела в сторону, шлепнулась на воду. Вместе удара на ее теле выступила черная кровь, навья, но тем не менее женская, и почуявший ее Егоша тягостно завыл, и от этого принялся расти еще больше. Шагнул вперед, схватил фараонку, как дитё, куклу, и, напрягая бугрившиеся под прозрачной кожей мышцы, разорвал ее надвое да так, что показались наружу рыбьи кости. Фараонка взвизгнула и вцепилась в державшие ее ручища зубами, принялась трепать, что бешеный пес. Теперь у Егоши было два противника. «Эх ты, ГПУ на выезде, казал же табе! Банку крепче держи!» — шептал в кустах Демьян. «Слышь, знахарь, так чего делать-то теперь? Ждать, пока они друг дружку не укокошат?» «Сам ты, знахарь, заманал уже! Чего ждать? Они так до рассвета мутузиться будут!» «Пойдем в обход. Ты слева, я справа». «Думаешь, сработает?» — азартно спросил Жигалов, вновь выхватывая пистолет из кобуры. «Да убери ты пугалку свою! Тут и другие законы робят. Ишь, чего удумал? Навьих пулями пугать. Им твои пули по боку и в одно место. Тут як с бестелятами не прокатит». Демьян задумчиво потеребил бороду. «В общем так. У тебя махорка твоя. Кубинская осталась? На, кури». Майор протянул пачку. «И думай скорее». «Да думаю. Усе мозги напряг. Ты уж поверь, майор». Демьян зажег спичку, сложив ладони лодочкой. Они оба закурили, выглядывая из кустов в сторону развернувшегося у берега пруда побоище. Егоша, будто с обидой, отшвырнул обе половинки водной нечисти обратно в воду. Те мгновенно слиплись, как два магнита, и Нинка вновь пошла в атаку. Она вставала на руки, елозя рыбьими хвостами и оскалившись так, что Жигалова передернула. Суседка вырос уже до сосен и ничем не напоминал себя прежнего. Теперь он был вовсе не мелкий, влажный колобок, едва уловимый для взгляда, а огромное и грозное чудище с невыразимо печальными глазами на перекошенном плачем личике. Он неумолимо пер вперед, как танк. А Нинка велась вокруг, выгрызая из его плоти целые куски и выплевывая их в воду. По ту сторону пруда покатывалась со смеху, ставшая чужой, будто незнакомой Анна Демидовна. Жигалов сглотнул нервно, повернулся к знатку. «Ну чего ты там надумал, наконец?» «Надумал. Знаешь что, дрянь твой табак кубинский». Демьян затушил сигарету о ствол дерева, сунул окурок в карман по давней партизанской привычке. «Не курица, ни хрена!» «Да не тяни уже!» «На той берег нам треба, так?» — рассуждал знаток. «И коли Акулина в Анютку вселилась, то нам треба того, выгнать ее, да? Ну, из тела Анюткиного!» «Экзорцизм совершить!» — вспомнил майор услышанное или прочитанное где-то иностранное слово. «Экзор... чего?» «Неважно, продолжай!» «Значит, я про такое слыхал. И обряд я тот знаю, плохо, правда, читал в одной... тетрадке ее раз. Як беса из человека выгнать. Не ведаю, сработает ли с ведьмой, но она за раз такой же бес. Эх, был бы сухощавый с нами. Ладно, руки в ноги и погнали. Ты по одному берегу, я по другому. В клещи возьмем. И ты их это... «Отвлекай ее, чем сдалеешь, а после Максимку хватай и вали, куда глаза глядят, зразумел? А после уж вертайся, мне подмоги треба буде. А я там уж с вашим зарцизмом сам разберусь. Ты только не оплошай, майор!» «Это уже дельно звучит. По-нашему!» — оценил Жигалов и прямо из полуприседа рванулся направо, по тому берегу, где земля казалась по суше. Демьян перехватил клюку, побежал налево через самую топь. Вообще, ему же Жигалову за последние дни стало так привычно происходившее в задорье чертовщина, что он не обращал особого внимания на битву Нинки и суседки. Ну, махается нечисть, эка невидаль. Он уже убедил себя в том, что вокруг него всего лишь сон, как и посоветовал недавно знаток, потому относился к происходящим событиям с долей здорового цинизма. «Ну, светит днем в небе луна, и чего? Ну, бегают телята-полубесы по деревне, и чего? Ну, дерется русалка с дымовым, и что теперь? Лишнюю панику из-за этого устраивать? Лучше приспособиться и решать задачи по ходу дела. А думки думать, водку глушить, да ночами от собственного крика просыпаться потом будешь, как послужишь на пользу всего советского народа. К тому же на войне страшнее бывало», — рассудил майор. «Куда тебе бояться? Ты ж до Берлина дошел!» Но пистолет все же вытащил. Деревянные щечки ПМа в ладони придавали уверенности. С такими мыслями Жигалов бежал среди кустов, пригибаясь к самой земле и стараясь не глядеть в центр пруда, откуда доносились крики, визги да мясной гадкий хруст. А там происходило настоящее вакханалия. Жигалов уже обежал пруд наполовину и все-таки не удержался, выглянул наружу, раздвинув ветви осоки. Егоша преодолел полпути к Акулине, идти оставалось не так уж много. Фараонка знатно пообгрызала образине ноги, но раны затягивались на глазах, обрастая набрякшим рубцовым салом. Фараонке тоже досталось, башка ее плавала отдельно и цеплялась зубами за Егошины икры. Тулово же висело у чудища на плечах, и, обвив шею хвостом, крутила лысую младенческую головенку на все лады, да так, что теперь Егоша смотрел себе за спину. «Чтоб меня слева направо!» — прошептал майор. Загребая воду толстыми, как бревна, ногами, Егоша вброд шагал через пруд. Фараонка с визгом драла его шкуру вниз, валились лоскутья мяса, тут же отраставшего на теле бывшего суседки. Выпучив печальные глазища, он уже вполне явственно кричал «Мама!». Майор поглядел направо. Анна Деми... Тьфу ты! Акулина уже была неподалеку. Она криво ухмылялась, даже не глядя на приближавшегося Егошу, огромного, размером с двухэтажный дом. Будто совсем не боялась такой страхолюдины. Максимка подле нее стоял все так же без движения, словно его парализовало. Чудовищная пята громадины уже была неподалеку. Акулина, словно только-только заметив Игошу, зло крикнула. «Якая я тебе, мама, малохольный! Тьфу на тебе! Растудить так и эдак! Сгинь!» И махнула небрежно рукой, точно муху отгоняла. Резко остановившись, Игоша завопил и в такт ему заверещала вцепившаяся в его тело русалка. Гигантский паскудник содрогнулся, будто от пронзившей его внезапной боли, и громыхнул напоследок уже неуверенно и робко. «Мама!» И лопнул. Жигалов в первое мгновение даже не понял, что произошло. Его просто отшвырнуло назад взрывной волной. Уши заложило, как в окопе. Майор грохнулся на спину, зарылся затылком во влажную почву, а рядом с хлюпаньем посыпались на землю куски окровавленной туши, вонючие, блестящие, с торчащими лохмотьями розового сала. Один из таких кусков упал прямо ему на грудь, а Жигалов с омерзением отпихнул его в сторону, увидев большой выпученный глаз. Тот тут же лопнул, вытек на землю красной слизью. Суседки не стало окончательно. Совсем рядышком в кусты шлепнулась облепленная мокрыми волосами голова фараонки. Она раздевала рот, как выброшенная на берег рыба, и щелкала острыми зубами, откусывала ими стебли камыша, шептала хищно: «Жуки! Всех утоплю!» «Да пошло ты к черту!» — заорал Жигалов, подскакивая. «Вали обратно в свое болото!» И пнул голову, как заправский футболист, зарядил ее щечкой в пруд. Булькнув, Нинка исчезла. Лишь разошлась вода над погрузившейся на дно русалочьей башкой. Совсем неподалеку мурлыкал ведьмин голос. «Ну где же ты, Демушка? Сколько тебе еще ждать, милый ты мой яхонтовый? Где ты, родной?» Увидев, как легко одним взмахом руки Акулина расправилась с Игошей, Максимка понял — в этот раз не сдюжит. Вот и конец пришел, мабуть. По-прежнему, не двигаясь с места, он расплакался. Не от страха, а от обиды за суседку, от глупости всего происходящего и даже от жалости к Акулине, которая уж точно не заслужила мучений в пекле. Уж он-то теперь знал всю историю, без Демьяновых недомолвок. Акулина оглянулась, услышав его всхлипывание, и улыбнулась грустно. «Ну ты чего, малой? Не плакай, тебе худо не сделаю, чай не душегубится. Постой-ка тут-то». И отошла в сторону, вытянув шею и принюхиваясь, как собака, видимо, выискивая Демьяна. Раздвинув стебли камыша, ведьма пропала из виду. «Мать-перемать!» — раздался за спиной знакомый голос. «Жигалов», — догадался Максимка, который даже головы не мог повернуть. Он с трудом разлепил непослушные губы, прошептал. «Элем Глебович, вы?» «Я! Слышь, Максимка, давай сюда, пока она там бродит. Текаем!» «Да не могу я!» «Чего так?» Жигалов выбрался из кустов и показался в поле зрения мальчика. Майор был весь грязный, забрызганный игошиными ошметками и тиной, словно из колодца вылез. В его слипшихся от крови волосах явно прибавилось седины. Бедному гэбисту пришлось многое пережить за последние сутки. Майор с опаской оглядывался в ту сторону, куда ушла ведьма. Стряхнул сухо ряску, поправил кобуру на поясе. «Здрасте, Элем Глебович. У меня руки и ноги не шевелятся. Не могу я текать». «А чего так?» Майор присел на корточки перед Максимкой. «Заворожила тебя она, что ли?» «На вроде того. Зубы двинуться не дают». «Эти, что ли?» И Жигалов легко сорвал с шеи гадкое ожерелье. Повертел в руках и сунул в карман, как вещдок, видать. Максимка выдохнул и едва не упал, лишившись пут своих же молочных зубов. Настолько были напряжены его мышцы все это время. Жигалов подхватил его за пояс. «Э, пацан, ты чего? На ногах стой!» «Дякую, дядька». «Было б за что. Давай-ка я тебя уведу отсюда». И Жигалов взял Максимку за плечо, намереваясь увести подальше. «Нет, нет!» — тот замотал головой. «Никуда я не пойду! Она там дядьку Демьяна убьет!» «Это мы еще посмотрим, кто кого убьет!» Майор скрипнул зубами и посмотрел в ту сторону, куда ушла ведьма. «Да вы не разумеете! Вы ничего не разумеете! Есть его! За что убить? Он ее обманул тады на войне!» «Обманул?» «Да!» Максимка и не знал, как в двух словах объяснить все, что узнал от Акулины. «Демьян врал всем, не казал нам все, як было. Он правда должен Акулине. Нам туда треба побалакать с ней, дядька, пустите!» И тут, выкрутившись из рук Жигалова, Максимка бросился в кусты, только его и видали. «Максим, стой! Да как же вы меня все достали!» — простонал майор и, матюкнувшись, погнался следом. Они встретились в зарослях осоки недалеко от пруда. Под ногами хлюпала болотистая земля, из которой сапоги приходилось едва ли не выдергивать. Оглушительно стрекотали насекомые, вилось вокруг головы вездесущее комарье. Солнце падало за горизонт, и в его красных, угасавших лучах все кругом казалось потусторонним. Будто Демьян вновь стал тем самым юным Демой, решившимся прогуляться в компании ведьмы ни много ни мало, а в самый ад. Она вышла ему навстречу, вся растрепанная и грязная, не похожая ни на Анюту, ни на Акулину. Одни лишь синие глаза светились знакомым холодом антарктического айсберга. Ведьма поправила юбку на чужом, взятом взаймы теле и склонила голову на бок. Оглядела знатко, внимательно и даже как-то печально. «Вот и ты, Демушка. Давно не виделись?» «Здравствуй, Акулина. Уж 20 годов як». В груди у Демьяна что-то ёкнуло и разверзлась внутри страшная пропасть. Он вспомнил разом все. Как драл зубы клещами, и как волок ее мертвую к мельнице, и как пытался утопить, разрубив легкие лопатой, и как поставил Нинку, фараонку, хранить свою страшную тайну от чужих глаз, и как приходил сюда каждый год зачем-то, будто стараясь вину загладить. «Знал бы ты, сколько я пережила через тебя, сколько мук на мою душу досталось, якими мене плетьми стягали. Чего мене там в пекле натерпеться пришлось? До сих пор приходится. Бесы-то вон со мной на моем горбу!» — кивнула себе за спину, на что-то видимое ей одной. «А ты чем занят был? Буренок врачевал, порчу сымал да заговоры читал, на свиданке бегал?» Демьян сглотнул тяжелый ком в горле. «Ты не знаешь, что там?» — хрипло произнес он. — Там, на дне ямы. Ты не ведаешь, а я побачил тады. — Видала я ту яму, — отмахнулась Акулина. — Яма як яма, все туды попадают. И трусы тоже. — Я не трус. — А кто ты, Демушка? Слово твое, кремень, да? Акулина довольно оскалилась, облизнула чужие губы. — Должен ты мне. Ой, як должен! «Ничего я тебе не должен, ведьма! Нечистая! Дулю тебе, а не долг!» Крикнув это, Демьян угрожающе перехватил клюку. Акулина насмешливо изогнула бровь. «Повоевать решил? Ну давай, поглядим, чему ты научился!» Демьян с рыком рванулся вперед, но не прошел и шагу. Ухнул, согнувшись, будто от невидимого удара под дых. Акулина же лишь волосами тряхнула, а потом дунула легонько. И знаток покатился по кочкам и камышам, как если б ураганом его несло. «Ты чего это?» — удивилась Акулина. «Не ожидал, шоль? Ну вставай, я подожду!» Демьян и правда с рычанием поднялся на ноги, потирая ушибленное плечо. Поплевал на ладони, закатал рукава и забубнил что-то быстро-быстро, выставив перед собой клюку, как щит. «Первое древо кипарисово, второе древо истина, третье древо вишнево. От воды и от потопа, от огня, от пламени, от лихого человека, от напрасной смерти». Акулина подпустила знатка к себе совсем близко. А потом как выматерилась! Так страшно догадка, что, казалось, было видно, как эти слова выпадают у нее изо рта, похожие на склизких ядовитых червей. Тут же Демьяна скрутила страшной судорогой. Нога заплелась за ногу, рука за голову. Да так далеко, что знаток мог бы укусить себя за локоть, если б захотел, да только не до того. Зубы сжались до скрипа, не разомкнуть. Глаза лезли из орбит да так, что кровило в уголках. И даже, кажется, уши его сами собой выкрутились в какие-то неуклюжие вареники. От нестерпимой боли Демьян вновь рухнул наземь. Акулина аж опешила. «Ты чего это? Простое уроченье удержать не сдалял? Да мирошка такими поди в сортир каждый день ходила, а ты...» Акулина наклонилась к Демьяну, вгляделась в него, как в полураздавленное насекомое. А выглядел он немногим лучше. Теперь его выгибало колесом, да так, что пятки уже касались затылка. Казалось, еще чуть-чуть и хрустнет позвоночник. Ведьма принюхалась, присмотрелась, а после расхохоталась так, что аж слезы брызнули из глаз. Махнула рукой, и Демьяна попустила, перестала выкручивать дугой. Он пучил глаза и тяжело дышал, а Кулина все не могла отсмеяться. «Ну, Дема, ну, удивил, знаток! Эх ты! Коновал деревенский целкой остаться решил, да? Не купился на мытаревы уговоры, с пекельными не завязался. Думал, поди, что раз на небушко пустят, то ты вроде як и не при делах, да? Я-то дура, к раздору на поклон, и Нинку, и чего только ни. В туши мертвые залезала, чтоб до тебя, дурня, достучаться. Кравчуку этому як на работу ходила, а як я чертово семя добывала для Полищука и прочих, вспоминать-то гадко, тьфу! Зато ты чистенький остался, ангелочек!» Акулина держалась за живот, сотрясаясь от издевательских смешков. Демьян уже поднялся на ноги и глядел теперь из-под лобья на свою бывшую наставницу, молча гонял желваки. Та тоже посерьезнела, смахнула слезы. «Ладно, посмеялись и буде. Как говорится, долг платежом красен. Давай, Демушка, вот тебе колечко. На силу сыскала, носи на здоровье, суженый ты мой ненаглядный. На левой поносишь». Ведьма швырнула ржавую гайку в Демьяна, та ударилась ему в грудь и шлепнулась в грязь. «У нас же и свидетели были. Не помнишь, поди, муженек, мля, дезертиры, дружки и да вдовы безутешные подружки. Не отвертишься, Демушка, примешь грех». «А як не приму?» — Демьян зло сощурился. «Тады чего? Убьешь меня, шоль?» «Шоб ты потом, маки праведник, на небушка, а я тут с чертями на горбу навечно? Ну уж нет, не пойдет. Тебя я не убью, а вот мальчонку, зубья-то, его я выменила. Я хоть и не душегубица, но коли ты артачишься...» Акулина вытянула перед собой руку, ухватила что-то невидимое и потянула, будто лошадь за уздечку. И Демьян не увидел, но явственно представил, как где-то здесь, совсем недалеко у пруда, рухнул наземь Максимка, захрипел, царапая ногтями стянутое проклятым ожерельем горло. Мелкие молочные зубки мстительно вгрызались в кадык своего бывшего хозяина, что так недальновидно передал их в собственность пеклу. Демьян мог почти видеть, как на немытой шее выступила кровь, почти слышал, как мальчонка панически хватает ртом воздух, не способный вдохнуть. Ярко представил себе, как сознание совсем еще юного, едва пожившего человечка угасает, и все из-за его, Демьяна, трусости. Макар Саныч, полкан, теперь еще и Максимка. «Хватит!» — возопил знаток. «Прекрати! Приму я грех! Приму! Пацана только оставь! Не виноват и он!» «Конечно нет!» — покачала головой Акулина. «То мы с тобой согрешили, нам с тобой этот грех и носить. Я таскала, теперь и ты поноси!» Акулина положила обе руки на живот. Согнулась, будто в приступе тошноты, а когда выпрямилась, на руках ее ворочался уже знакомый младенец. Выглядел он совсем истощенным, высохшим. Местами морщинки потрескались, и наружу выглядывало серое, будто вареное мясо. По уродливому личику ползли язвы и рытвины. Выпученные глаза, воспаленные, жадно глядели на отца. «Узнаешь, дитятка? Все в батьку. Тоже к земле тянет». Демьян простер руки, и младенчик перекатился, плюхнулся ему на ладони. Знатка аж согнула от нездешней иномирной тяжести. Уродливое создание протянуло кривенькие ручонки к отцу, обняло за шею, прильнуло всем своим стылым да морщинистым телом. Дыхание замерло на мгновение, сердце пропустило удар. Окоченевшая плоть уродца прошла сквозь реберную клетку, обхватила холодными, как у лягухи, лапами легкие и свернулась клубком. Где-то внутрике, сдавив грудь обручем. Демьяна пригнула к земле, точно кто ему на спину, угромоздил цельную гирю. Пришлось всерьез опереться на клюку, теперь уж не притворяясь. Акулина же напротив распрямила плечи, выдохнула, улыбнулась легко да беззаботно впервые с той проклятой ночи договора с раздором. Оттаяли синие асберги в очах, потекли ручейками по щекам. Ведьма всплеснула руками, уже совсем не театрально, прижала ладони к щекам. «Ой, мамочки! Господи, прости, Господи! Слышишь? Могу!» Произнесла. «Прости меня, Господи!» Она истово закрестилась. Троеперстие летало по кругу, лоб по плечо, правое да левое. «Ох, мамочки, да что ж я за гадюка такая? Что ж я натворила-то? Алочка, Кравчук, Макарка, что ж со мной стало-то? Совсем от души ничего не осталось, ошметки одни, а сейчас вот хоть вздохнула впервые, очи подняла, свет увидела!» Она бросила долгий взгляд на розовую кронку, садившегося за чистокол сосен солнца. Выдохнула. «Красиво-то як. Я ж света белого, считай, и не бачила. Глаза откроешь, тьма египетская, да ряска болотная. Закроешь — огнь, пламя кругом. И я одна совсем, только черти куражатся. И так мне погано было, до того тошно. И ведь ни конца, ни края нет. Волком взвоишь. А там, окромя волка, от тебя и не остается ничего. Ох, прости, Господи, простите меня все!» Гаркнула Акулина на всю округу, опустила заплаканные глаза на Демьяна. Тот тяжело дышал, царапал грудь, свыкаясь с новой ношей. «И ты, Демушка, меня прости. Не хотела я, чтоб так все...» «Хлопца моего отпусти!» Прохрипел тот, морщась. Видать, грех еще ворочался под сердцем, устраиваясь поудобнее. «Да, да, Демушка, отпущу!» Ведьма дернула рукой в воздухе и посыпались наземь, взявшиеся из ниоткуда Максимкины молочные зубы. «И он меня пусть простит, не со зла я, хотя чего уж там, со зла, конечно. Ох, и зла я была, Демушка, на тебе, да на всех вас, что ходите живые да счастливые, а я там в мутной воде, да в огне пекельном. Но не злюсь я больше, Демушка, прощаю я, и ты меня прости». «Простишь?» Она подошла к знатку, разведя руки для объятия, посмотрела на него с мольбой, произнесла одними губами «Простишь?» И Демьян, крякнув, облапил крепкими своими ручищами двух женщин, которых любил, истерзанную душу одной в теле другой. Прижал к себе, что есть силы, так что едва не затрещали ребра Анны Демидовны, да сам не сдержал слез, тоже разнюнился. «А что, Демушка?» — шепнула Акулина. «Победили мы?» «Победили, победили», — пробурчал он смущенно. «Значит, може, и не зря все было». «Може, и не зря». «Прости меня, Демушка, прости». Вдыхая аромат красной Москвы, которой пользовалась Анна Демидовна, Демьян не мог не заметить и терпкий, горьковатый аромат лесных трав. Так всегда пахло от Акулины. Ненарочно, а может и нет, губами он коснулся тонкой белой шеи. Провел пальцами по щеке Акулины. Так и есть. Холодная. Отстранился, вглядевшись в синие, как море, океан, глазища, и аж зубами скрипнул. По краям белков темнели малюсенькие треугольные пятнышки, будто мошки налипли. Мертвенная прель. Так оно завсегда бывает у покойников, когда глаза подсыхать начинают. И как он сразу-то не распознал. Она же только в трупы вселялась. Демьян стоял, вперив невидящий взгляд куда-то сквозь мертвые глаза Анны Демидовны, будто пытаясь углядеть в палой синеве Акулину. Руки его так сжали ее предплечье, что того и гляди треснут хрупкие женские косточки, а та ничего. Не дернется, будто не замечает. Оно и понятно. Мертвые плотской боли не ведают. Сама Акулина тоже застыла в замешательстве, будто пытаясь прочесть по лицу Демьяна, что у того творится на душе. Наконец спросила, не выдержав напряжения. «Ну что, прощаешь, Демушка?» «Прощаю», — задушенно прохрипел тот, разомкнув объятия. Подхватил с земли клюку, размахнулся и всадил тяжелую рукоять прямо в висок Акулины. Да так, что щепки полетели. Кривой околотыш оставил глубокую вмятину в черепе. Акулина только и успела что-то взвизгнуть, а Демьян, не теряя запала, вновь взмахнул клюкой и следующим ударом своротил ей челюсть. Третий пришелся в шею, отчего ведьма рухнула, как подрубленная. Откуда-то доносились крики. «Поди разбери чьи», но Демьян не слушал, а колотил со всей дури по лицу двух женщин, которых любил. Одну, убившую вторую и овладевшую ее телом. В ушах звенело от нахлынувшей крови. Под сердцем ворочался и едва ли не приплясывал их с Акулиной грех, а в клюке злорадно хохотал заточенный в ней вереселень. Демьян колотил и колотил, пока мышцы не налились свинцом, а голова Анны Демидовны не превратилась в бесформенную лепешку со слипшимися от крови волосами. Лишь тогда, выронив клюку и упав на колени перед измочаленным трупом, он услышал, наконец, за спиной: «Стой, сука! Последнее предупреждение! Иначе стреляю!» Обернулся. В лицо ему смотрело черное дуло ПМа, а выше — мертвенно-бледное лицо Жигалова. Бесцветные губы поджаты до того сильно, что превратились в тонкую щелочку. «О, ГПУ! Долго ж ты, а я...» Губы не шевелились, словно их сковало мертвенным холодом. Их держало проклятие, перекочевавшее под сердце, не давало вымолвить ни слова. По затылку прилетело тяжелой рукоятью Макарова. Перед глазами поплыло, во рту стало солоно от крови, Демьян прикусил язык. «Пасть закрой! Руки за спину! За спину!» Носком сапога майор отбросил клюку в сторону и тут же скривился от отвращения. Демьян попытался сказать, едва ворочая языком, словно пьяный. «Ты чего, майор, она ж...» «Заткнись! Замолкни, паскуда!» Жигалов сорвался на крик, завозился одной рукой с поясом, снимая ремень. «Ты, сука, у меня в лагерях сгниешь! На самые дальние севера уедешь, где солнце месяцами не светит! Ты у меня собака!» «Як же так, дядька?» раздалось неподалеку. Знаток покрутил головой в поисках источника звука. Не сразу удалось сфокусироваться на маленькой фигурке на соседней кочке. Максимка. Он стоял неподвижный, глаза, что царские рубли. Ученик глядел на Демьяна, как на чужого, будто и не признавал. По мальчишеским щекам текли слезы, оставляя светлые дорожки на грязном лице. «Як же ж ты? Она же...» «Максимка, она ж... уже...» Демьян едва лепетал непослушными, ставшими будто чужими губами, да и договорить ему не дали. Майоров сапог толкнул его в спину, так что он уткнулся лицом в грязь. Завозился майор, перехватывая ремнем запястье. Жигалов наклонился к знатку, прошипел, едва сдерживая ярость. «Гражданин Климов, вы обвиняетесь в убийстве гражданки Гринюк Анны Демидовны. Сопротивление бесполезно. Судьбу вашу решит советский суд. Лежи, сука, не дергайся!» В голове у Демьяна шумело от ударов. Все плыло и мельтешило. Зеленые кочки, черная грязь, багровая лепешка, в которую превратилась голова Анюты. Застыла маленькая фигурка в отдалении, с испуганными, полными непонимания и ужаса детскими еще глазенками. Под сердцем довольно ворочался чудовищный младенчик, кажется, теперь потяжелевший на еще один грех. А в ушах эхом звенело: «Як же так, дядька?» А он не мог вымолвить ни слова в свое оправдание. Проклятие, угнездившееся под сердцем, не позволяло говорить за себя. Злой Жигалов уселся рядом, закурил сигарету, отвернувшись от Демьяна. Максимка так и стоял, неверяще глядя на знатка и повторяя: «Як же так, дядька? За что вы ее?» 1 сентября была хорошая погода. Только вот лица кругом хмурые. Люди не могли отойти от произошедшего в задоре света представления. Ходили как пришибленные, дежурно пытались друг другу улыбаться. В поселковом клубе накрепко засели гэбисты. по очереди дергавшие на допрос то одного, то другого селянина. На выезде из Задорья стояли вооруженные солдаты. Разворачивали всех, кто пытался выехать, с кратким до выяснения обстоятельств. Выпустили только одну роженицу в роддом, в райцентр, и то в сопровождении пары солдатиков. Жигалов на все вопросы отмахивался, говорил, мол, скоро оцепление снимут, а пока сидите и не вякайте. Максимка его видел всего пару раз после того, как арестованного Демьяна забрал приехавший воронок. Так что пришлось Максимке съехать в хату к мамке и опостылевшему Свириду. Отчим его больше не третировал, вообще не обращал внимания. Знал, что теперь и Максимка знаткой. Оттого даже сторонился пасынка. Впрочем, когда пришли на линейку 1 сентября, Свирид по-отцовски взъерошил ему волосы грубой рукой и прошептал на ухо, склонившись. «Демьяну-то твоему, кажут, червонец светит минимум». «Ну и пусть. Знать его не хочу», — отреагировал мальчик, скидывая лапу Свирида, а тот хохотнул. «Усё! Прошла любовь, завяли помидоры. Училка-то, он правда грохнул?» «Кривда! Не лезь к нему», — вступилась мать. «Максим, иди того самого учись. У тебя два урока сегодня — литература и математика». После того, как девятиклассник пронес на плече второклассницу с колокольчиком по двору школы, младше в Задорье никого не нашлось, Максимка нехотя поплелся в вестибюль. Учиться всякой скукотище вроде «найдите икс» или читать наизусть у лукоморья дуб зеленый. Желания не было никакого. То ли дело уроки Демьяна, какая травка хворь лечит, или каким словом полевика задобрить. Он невольно скрипнул зубами, отгоняя непрошенные мысли. Не было для него больше никакого Демьяна. Остальные ученики тоже его сторонились. Слухи по поселку расходятся быстро, все знали, как Максимка провел лето. Никакого сочинения писать не надо. На Губаревича оглядывались, шептались. Он нервно поправлял пионерский галстук, стараясь ни на кого не глядеть. На входе встретили фотографии. В рамках, с черной лентой в уголке. Анны Демидовны с грустной улыбкой. Вечно веселого Макара Саныча. Еще нескольких погибших. И цветы. Цветов покойникам в этом году принесли больше, чем учителям. Тут и полевые всякие, васильки, ромашки, фиалки. И даже розы да пионы затесались, видать, кто-то из домашнего сада принес. Максимка подумал, что дарить мертвецам цветы к беде, но не стал никому говорить. Хватит с них обрядов да поверий. На жизнь вперед насмотрелись. Все полученные за лето знания он предпочел затолкать ногами куда поглубже, на задворки памяти, чтоб забылись совсем, к черту эту знаткость, к черту их всех, и Демьяна, и Акулину эту, и Жигалова тоже туда, в пекло, следом за ними. С кислым лицом Максимка вошел в кабинет литературы, занял место за последние парты у окна. Одноклассники рассаживались, но будто нарочно, подальше от Максимки, сторонились его. В итоге вокруг его парты образовалось пустое пространство, словно он вшивый какой. Максимка вытащил из портфеля учебник литературы за шестой класс, открыл на случайной странице и угрюмо уставился в него, не видя расплывавшихся перед глазами букв. Вошедший учитель кашлянул, привлекая внимание, потер руку, перевязанную бинтом, и сказал: «Здравствуйте, ребята!» Класс встал, приветствуя учителя. Тот продолжил: «Садитесь, садитесь! Вы меня все хорошо знаете, я буду Петр Афанасьевич Землянин. Я вообще в колхозе роблю, но покуль побуду у вас учителем, на замену. У вас сегодня по расписанию стоял урок немецкого, но ваша учительница, Гринюк Анна Демидовна, трагически скончалась, а Марья Николаевна, учитель литературы, приболела. Я пока вместо нее, так что... Почтим память Анны Демидовны минутой молчания и начнем учиться. Да?» Ученики опустили глаза, сложили руки на партах, застыли неподвижно. Еще один портрет Анны Демидовны стоял в углу, тоже весь обложенный цветами. На увеличенной фотокарточке она была запечатлена где-то в Минске. Стояла, улыбаясь, на фоне памятника Ленину. Держала в руках томик Гейне, вся такая летняя и легкая, в одном из своих модных платьиц, которые всегда шила сама. Максимка подумал, какая же она была красивая. А потом невольно вздрогнул, вспомнив хруст, с которым клюка Демьяна пробила ей череп. Он увидел, как на его лепешку изуродованного женского лица. Ее бедную и похоронили-то в закрытом гробу. Вновь кашлянув, учитель на замену сказал. «Хм! Думаю, достаточно!» Класс ожил, зашевелился, выдохнул. «А теперь давайте вспомним про классика ранней советской литературы, а именно про великого революционного поэта Сергея Александровича Есенина. Прежде чем мы поговорим о его биографии, позвольте вам для начала зачитать мое любимое стихотворение из его творчества. Вот, в общем, откройте учебники на 7-й странице». Читая по тетради, учитель взялся громко на весь класс декламировать стихотворение, от слов которого Максимка вжался в сиденье, пригнул голову, будто кто на него замахнулся. Почему именно этот стих? Не, что у Есенина других нема. Петр Афанасьевич вдохновенно читал. «До свидания, мой друг, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди». Максимка склонил голову еще ниже. На него явственно что-то давило, точно на спину взвалили ранец с камнями. Оглянувшись через левое плечо, он понял причину. На том плече лежала длиннопалая черная лапа с ногтями-зубьями. И больше никто в классе ее не видел. Максимка поднял глаза. Над ним возвышался жуткий мытарь, пощелкивал своими ржавыми клещами, щерился уродливой мордой, покрытой от уха до уха желтыми, человеческими зубами. Едва уловимый шепот вкручивался в мозг, как острый винт. «Мы еще встретимся, знаткой, еще вспомнишь нас, еще обратишься. Я теперь всегда тут, на твоем левом плече. Не забудешь меня». И растаял, превратился в тень от завявшего за лето фикуса, а учитель тем временем продолжал декламировать. «До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». И хоть тень растворилась, шепот остался, клубился гнилым дыханием у самого Максимкиного лица. «От судьбы убежал, но от пекла не сбежишь. Сам придешь, сам вернешься, а мы подождем». И вновь у Максимки нестерпимо заныли зубы, будто он выпил студенной колодезной водицы.